была пуста. «Пойдем отсюда», — сквозь зубы сказала Анна и потянула меня за руку. «Подожди!» — крикнул я и зашел на кухню. На топчине у окна лежало платье Инги. То самое, в котором она пришла ко мне в первый вечер. Рядом на табурете в жестяной банке догорала бумага. Лебединская приложила палец к губам, показала глазами на платье. Я с ужасом посмотрел в глаза женщины. Передо мной стояла сумасшедшая. «Она не спала всю ночь», — шепотом объяснила Лебединская. «Пришла под утро, мокрая, грязная, вся в крови. Я ее помыла, посушила и уложила спать. А это кто с тобой?» «Это Анна», — ответил я, не в силах оторвать взгляд от платья. «Анна», — повторила Лебединская, прислушиваясь к звучанию имени. «Инга. Похоже, правда? А ты знаешь, что она тебя любила?» Лебединская присела на край топчина и провела ладонью по платью. «Племянница моя, единственная. Она мне как доченька. Спи, солнышко, спи, родненькая». Я судорожно сглотнул. Анна снова дернула меня за руку. «Она станет звездой киноэкрана!» — вдруг громко сказала Лебединская. «Она затмит Мерлин Монро и Бриджит Бардо! О ней будет говорить вся планета! Ты будешь целовать дверные ручки, к которым она прикасалась! Девочка моя милая, спи, мое солнышко! Никто тебя больше не обидит!» «Идем отсюда!» — вдруг пронзительно крикнула Анна. «Я не могу на это смотреть!» Мы вывалились из квартиры и побежали по лестнице вниз. Заскочили в машину, захлопнули за собой двери и долго сидели молча. В Коктебеле живет ее брат, отец Инги, Николай Арабов. Так он даже не приехал на похороны. А какие могут быть похороны, если тело не нашли? Ее похоронили по морскому обычаю. Священник отпевал море, а мы кидали в волны венки и пускали пробковые дощечки со свечами. «Похоже, что тетя Шура действительно относилась к ней как к дочери», — произнесла Анна. Потому тронулась мозгами. «Чтобы найти деньги на фильм, она продала кучеру золотые монеты, которые я ей подарил», — сказал я. Этого, конечно, оказалось мало, и она решила тряхнуть меня. Вот вдвоем с Ингой они все это и придумали. Так появился на свет несуществующий Лимбит Лехтине. Попросили Виктора, чтобы он перевернул квартиру вверх дном. Тот постарался на совесть. Еще и водки с женщинами на кухне выпил. На следующий день пришел, чтобы свои следы с посуды убрать, но нечаянно нарвался на меня. «А может быть, седой человек в Запорожце с дыркой во лбу тоже Лебединская?» — вслух подумала Анна. «Разве трудно загримировать тетю Шуру под мужчину? Она и без грима на мужика смахивает». «Вполне может быть», — согласился я. «А что касается кучера, то Инга убила его по той простой причине, что боялась, как бы от него я не узнала о продаже Лебединской монет. Тогда вся их легенда о Лимбите рухнула бы, как карточный домик. И еще, никто, кроме кучера Лебединской, не знал, что у меня есть золотые монеты. Кучер при необходимости мог бы убедительно доказать мне свою преданность, и в этом случае все подозрение упало бы на тетю Шуру». «Даже если Инга была бы дочерью Лебединской», — сказала Анна, — «неужели можно оправдать преступление, при помощи которого любимое чадо поднялось бы на ступеньку выше к заветной мечте? Неужели тетя Шура искренне верила в то, что на украденные деньги можно снять талантливый фильм?» «Дело не в украденных деньгах», — ответил я, заводя мотор и трогаясь с места. «Дело в таланте, которого не было. Но ты права. Настоящее искусство не создашь на лжи и крови». Вот теперь, наверное, все. Хотя передо мной опять во весь рост встала извечная проблема. Надо что-то решать с Анной. Она безоговорочно простила меня и впустила в свое сердце со всем багажом моих измен и идиотских поступков. Но люто возненавидела за то, что я выкупил у Черновского недоснятый фильм «Час волка» и снял с него видеокопию. Теперь, когда я сажусь у экрана со стаканом своего любимого бифитера и начинаю смотреть на игру Инги, раздумывая о том, почему все-таки не нашли ее тело, Анна подходит сзади, кладет руки мне на шею, тихо говорит: «Я когда-нибудь тебя убью, Вацура».